Глава 63. «Повернись». Ньяман подчинился, не поднимаясь на ноги, и увидел перед собой участника охоты с подхода в стандартном облачении. Безразмерная бесцветная куртка, бесформенная шляпа, выцветшие брюки, заправленные в носки, закрутившиеся спиралью. И никакой обуви. Все это было бы смешно, когда бы не было так бездарно трагично. Держа его на мушке, охотник левой рукой сорвал шляпу и опустил воротник. И Ньяман кивнул, подтверждая данное себе определение тупейшего из легавых. Перед ним стояла Лаура фон Гейрсберг. Не его союзница в схватке с черными охотниками, как он думал еще полчаса назад, но их предводительница. Та, что натравила на него смерть. «Брось оружие». Ньяман достал глок и уже собрался положить его на землю перед собой, но Лаура ударила его пяткой в солнечное сплетение, заставив сложиться пополам. Он опрокинулся на спину, судорожно хватая ртом воздух, как плотва, выброшенная рыбаком на траву. Лаура подобрала пистолет, перевернула Ньяману на живот, обыскала, нашла нож и приказала: «Встать!» Он потратил на выполнение приказа длинную минуту, уперся в землю сначала одним, потом другим коленом, подтянул ногу, воткнул в землю пятку и, наконец, снова стал двуногой дичью. Сыщик посмотрел на графиню, на ее потрясающее черное ружье и прочел в сверкающих глазах смертный приговор. Себе. Лаура фон Гейрсберг не была рядовой охотницей. Она олицетворяла собой квинтэссенцию разрушительного инстинкта убийства. «Всем этим заправляешь ты?» Вопрос прозвучал довольно глупо. Она не снизошла до ответа. «Зачем тратить слова, когда и так все ясно?» «Почему вы убиваете приемных детей?» Лаура тряхнула гривой черных волос и произнесла вполне будничным тоном: «Потому что мы берем их в семью, чтобы потом убить». Ньяман начал понимать. Уже много поколений Гейрсберги устраивают охоту с подхода на человека. «Все дело в охоте, ты не ошибся. Объясни». Лаура осторожно переместилась и встала сбоку, хотя вряд ли могла бы промахнуться с 2 метров. Роль охотника состоит в том, чтобы кормить, растить, ухаживать за дичью, чтобы сделать ее максимально сильной, спокойно сказала она. Так мы и поступаем много столетий с мальчиками, которых усыновляем. «И все для того, чтобы истинный наследник сошелся с ним в поединке в лесу?» «Именно так». «Но зачем?» Лаура разочарованно вздохнула. «Ну что возьмешь с этого плебея?» «Мы сегодня процветающая промышленная компания, но наши ценности остались прежними. Аристократ лишь тогда аристократ, когда способен сойтись в лесу с самым опасным из своих врагов и победить его. Иначе он не достоин управлять нашей империей». «Безумие. Тебе не понять. Это древняя германская традиция, славная, этническая, свирепая. Не питай иллюзий на наш счет, Ньяман. На этой земле всегда главенствовало право сильнейшего». К сыщику постепенно возвращалось присутствие духа, но дышать было по-прежнему трудно. Горло соднило, как будто он наглотался пыли. «Ты убийца!» «У Юргена было все. 30 лет мы предоставляли ему оружие, то, которым от века сражались Гейрсберги. И он считал себя одним из нас, членом семьи». «Значит, правды он не знал? Даже не предполагал, что будет принесен в жертву?» «Не было никакого жертвоприношения, Ньяман. Юргену дали неоценимый шанс. Брошенный сразу после рождения мальчик получил лучшее образование, сказочно разбогател, а победив меня, мог стать единственным наследником. Юрген, терпящий отцовскую грубость, цепляющийся за свой круг, за свои книги, за свои успехи. Юрген, пытающийся всегда быть на высоте, настоящий Гейрсберг. Он ошибался во всем. Он всегда был глиняным голубем, кроликом из садка, выпущенным на свободу ранним утром перед охотой. «Величие нашей семьи, — продолжала Лаура, — в том, что мы ставим все на эту охоту и даем ничтожеству возможность получить в свое распоряжение нашу империю. Для нас имеет значение только отбор через сражение. Дух и буква. Он, Ниман, понял дух. Семейка психов, дошедшая в своей жестокости до усыновления чужого ребенка, позволившая ему вкусить комфорт и роскошь, давая лучшее образование, внушавшая надежду на великую судьбу, чтобы однажды принести в жертву 30-летнего мужчину. Остается понять букву, узнать, как функционирует омерзительная система. Лаура улыбнулась, услышав его вопрос. В конце концов, ей нечасто выпадала возможность объясниться. В каждом поколении родители берут в семью тщательно отобранного ребенка. «Зубы проверяете?» Лаура не оценила его юмор. «Вполне достаточно медицинской карты и минимума сведений о родителях». Цитата из стихотворения Альфреда де Виньи на могильном камне Юргена начала обретать смысл. «Исполнись мужество, когда боренье трудно, желание затаив сердечной глубине, и, молча отстрадав, умри, подобно мне». Да, речь в нем идет о ребенке-волке, о ребенке-дичи. Ниман думал о годах, которые Лаура провела рядом с братом, и притворялась ради одной единственной ночи, которой тому предстояло расплатиться за неправильное происхождение, проведя ее в одиночестве, голым, в глубине леса. «Ты уверяла, что Юрген был твоим близнецом?» «Это правда. И ты убила существо, которое любило больше всего на свете?» «Дополнительное испытание. Закон есть закон. Охоте с подхода не место в мире чувств». «Господи, я занимался любовью с этой психопаткой!» У Ньямана заныли зубы, и он превратился в айсберг, покрытый липким потом. Его обдувал ветерок, жужжали пчелы, пели птицы, а он слушал монолог сумасшедшей аристократки. «Наша семья любит риск. Кровь, сражение. Гейрсбергам чужды современная эпоха и мир, населенный врожденцами, которые называют себя экологами, перерабатывают отходы и считают, что готовят будущее, хотя думают о пенсии. Наш клан всегда следовал истинному завету природы – смерть и выживание. Деньги – ничто. Наша промышленная группа и наша политическая роль не имеют значения. Мы не являемся частью вашего жалкого мира». Ниман вспомнил портреты предков Лауры и подумал, что ее изображение отлично впишется в галерею монстров. «Поэтому твоя мать покончила с собой?» — внезапно поинтересовался он. Графиня опустила ружье, повесила его на плечо и направила глок на сыщика. Она знала, что пистолет заряжен. Эта тупица ничего не должна была прознать, но случайно услышала разговор Франца с Фердинандом и не захотела принять жестокий закон нашего клана. Мать носила фамилию Гейрсберг, но была другой, чужой, пришлой. Лес перемалывает подобные минусы. С этой эпитафией Сабину фон Гейрсберг отправили в вечность. Герберт фон Гейрсберг в 1988 году. Дитрих фон Гейрсберг в 1966. Томас в 1944. Гельмут в 1943. Рихард в 1916. Всех этих мужчин убивали их братья. братья и соперники. И приемыш ни разу не победил? Никогда. Лаура ослепительно улыбнулась. Это доказывает наше абсолютное превосходство. Гейрсберге охотники, без сомнения, лучшие в мире. Даже когда мы воспитываем, обучаем и тренируем будущих противников, они бессильны против нас. Что неопровержимо доказывает, врожденные качества нельзя пересадить. Кровь – все. Образование – заведомо обреченное на провал надежда плебса. Ньеман наслаждался пьянящей прелестью утра. Возможно ли, что этот рай породил этот ад? Неужели рай сотворил Гейрсбергов, как природа порождает рак и худшие инфекционные заболевания? Он приказал себе собраться. «Тебе нужны факты, все факты, для протокола и собственного постмортем. Как именно организуются ваши охоты? Арбитр, член семьи, решает, когда состоится охота с подхода. Франц?» Улыбка превосходства на губах Лауры почему-то напомнила Ньеману жест, всегда вызывавший у него дрожь отвращения. Длинный, на маникюренный ноготь пробует, хорошо ли заточена опасная бритва. Все эти годы Франц тщательно готовил лес и охранял территорию, чтобы охота проходила в соответствии с вековыми традициями. Дату определяет он? Год и сезон – да. День – нет. Необходимое условие – полнолуние. К несчастью, оно выпало на этот проклятый уикенд. Дата напомнила Ньеману о втором убийстве. Макса убил Удо? Это пора было сделать. Ему полнолуние не досталось. Ветвь моих кузенов второстепенная, их ритуал более гибкий. Маловажная смерть, я понимаю. Лаура тронула указательным пальцем курок. Ньеман заметил, что палец дрожит, и понял, что переборщил с сарказмом. Графиня явно теряла терпение. Нужно сменить тему. А черные охотники, какова их роль? Мой прадед не давал приюта Оскару Дирлевангеру, но некоторые его подчиненные укрылись на наших землях. Семье нужны были доверенные люди для защиты лесов от вторжения чужаков. Мы сохранили и упрочили систему. Черные охотники безупречно выполняли свою задачу – охранять наш мир и помогать нам блюсти традиции. Истории, подобные линчеванию маленькой цыганки, повторялись? Конечно, но нам удавалось их скрывать. Наши командос – негодяи, хищники, садисты, которых трудно контролировать, но мы в них нуждаемся. «Они участвовали в твоей охоте с подхода?» «Они похитили Юргена в субботу вечером и отвезли его в лес». «Голым?» «Нет, но без мобильника и других средств связи». «Без оружия?» Лаура сунула руку во внутренний карман и вытащила предмет, который сыщик мгновенно опознал. «Это был пукко». Традиционный финский охотничий нож с рукоятью из березы. «У него был такой же», — объяснила она. «Подарок отца на 10-й день рождения. Наша охота с подхода стала самой справедливой в истории. Вот только Юргену пришлось играть роль дичи. В лесу Юрген сразу превратился в охотника, его так воспитали». Лаура по-прежнему находилась на недосягаемом для него расстоянии. Рукопашная схватка невозможна. О попытке бегства можно забыть. Других идей пока нет. Пусть продолжает говорить, тяни время. «Вы не следуете главному принципу охоты с подхода», — бросил он небрежным тоном. «Я о чистой пуле». «Слишком легко. Человек не олень и не косуля. Наша охота должна увенчиваться боем на ножах. Найди вы пулю в теле Юргена, особенно одну из моих, меня идентифицировали бы через несколько часов». «Ты была недостаточно осторожна», — Раньше Гейрсберги всегда тщательно прятали тела. Что случилось на сей раз? Грех гордыни. Я хотела, чтобы мир узнал о моей победе. Немецкие легавые быстро закрыли бы дело, но появились вы и... Лаура убрала нож и взяла глок обеими руками. «Довольно, Ньеман», — сказала она, снимая пистолет с предохранителя. «Ты узнал вполне достаточно». «Как все просто», — подумал он. «Я, она, лучи солнца, бархатные, как кожа персика, и смерть на кончике стального дула. Самый угрюмый сыщик Парижа умрет, как фазан, прекрасным осенним утром». «Шулера тоже ты убила?» — спросил он, надеясь выиграть еще немного жизни. После секундного колебания графиня вернула предохранитель на место. «Шулер оказался умнее всех вас», — недовольным тоном объяснила она. «Сумел сложить 2 и 2». «То есть?» «Он узнал, что Юрген приемный, и сразу связал это с его смертью, а потом вспомнил старинную местную легенду о дворянской семье, которая берет ребенка, а стоит тому заявить права на наследство, избавляется от кукушонка, устроив охоту. Очень напоминает нашу историю». «Он позвонил тебе?» «Верно. Хотел рассказать о своем открытии. Я поехала в институт и застрелила его. Цейтнот заставил меня совершить ошибку». Все части пазла в голове Ньемана встали на свои места. «Ну вот, что-то у меня все же получилось. Хоть и поздно». «Лаура, не усугубляй свое положение убийством полицейского. У тебя нет ни единого шанса на спасение. Нам слишком много известно, мы...» «Одно неверное движение, и я стреляю». Это сказала не Лаура. Душу Ньемана затопила волна благодарности, когда он заметил под лещиной орешник волшебное дерево, силуэт Иваны в рыжей курточке с зигзауэром в руках. Его маленькая славянка, его белочка. Она ослушалась приказа, с чем он мог себя только поздравить. «Брось оружие! Руки за голову!» — крикнула она, нарушив утреннюю тишину леса. Ньеман подумал, что рядом могут находиться другие черные охотники, но далекий рокот вертолетного винта, на котором летела подмога, объяснил ему, что Ивана нашла сеть быстрее, чем он предполагал. Лаура не выстрелила в него. Ее лицо потемнело, как промокашка, впитавшая чернильное пятно. Она опустила глок. Лаура фон Гейрсберг признала себя побежденной, вдохнула полной грудью запах родного леса и запрокинула голову. У Ньемана перехватило дыхание от этой душераздирающей красоты, освещенной утренним солнцем, осененной безумием и гордыней. Она бросила на него взгляд из-под лобья, такой же, как в первую их встречу. Он никак не вязался с обликом элегантной аристократки, но Лаура всегда делала то, что хотела. И она решила свою судьбу. Приставила дуло 45-го калибра под подбородок и вышибла себе мозги.